Глава 28. Шмыгая носом, выбираясь из машины такси и плотнее кутаясь в утепленную стеганую куртку. Ветер колючим порывом жалит лицо, кидая в глаза пряди волос. Заправляя их за уши и поправляя шапку, прячу нос в уютный вязаный шарф. Тепло уже не спасет меня от простуды, но я надеюсь не развалиться, не разболеться окончательно. На следующей неделе в универе нужно быть обязательно, даже если в моих соплях утонет половина аудитории. Я не собираюсь пропускать из-за такой мелочи, как боль в горле и небольшая температура, возможность сдать курсовую работу, которая сможет освободить меня от зачета перед экзаменом. Громко чихаю. «Девушка!» — недовольный крик заставляет обернуться. Водитель такси хмуро смотрит в мою сторону, опустив стекло на пассажирской двери. «Оплата по вашей карте отменена». «Вот чёрт!» — бормочу растерянно. По привычке поставила безналичный расчет, забыв отвязать пустую карточку в приложении. «Сколько там? Давайте отдам налом». «Будьте так любезны», — язвительно говорит мужчина и скрупулезно пересчитывает измятые купюры, которые я сую ему в открытое окно. «Хватает?» «Да», — бросает резко. «Всего хорошего». «И вам». Стекло возвращается на место, и только я успеваю отпрянуть, как машина стремительно срывается с места, напоследок обдав мою одежду крошечным фейерверком грязевых брызг. «Провалился». Бурмачу, оглядывая сверху вниз свои джинсы. «Урод». Представляю, как исказятся в отвращении губы матери Соколова. Только вот до ее одобрения мне больше нет никакого дела. Женщина настояла на встрече в небольшом кафе. Мне надо было послать ее подальше, выключить телефон и лечь спать. Восстанавливать силы и пить шипучие витамины. Но мое любопытство и брошенные вскользь слова о интересном предложении и предоставленных возможностях, которые Эвелина не собиралась обсуждать по телефону, а очень хотела озвучить мне лично, заставили выбраться из-под одеяла и приехать навстречу. В конечном счете, что я теряю? И так уже все потеряно. Долги перед живоглотом висят над моей шеей, как гильотина. Неотвеченные звонки от бывшей начальницы тоже присутствуют в моем телефоне, но я малодушно решил их игнорировать. Казнь уже не отменить, но, может, получится немного отсрочить наказание. В бутике осталась моя трудовая, которую я хочу забрать. У меня нет привычки сбегать от проблем. Только пока, к сожалению, я не представляю, как решить эти. Второй девственности на продаже у меня нет. Да и не хочу я еще раз проходить через все это унижение. В моей жизни за последние часы его было предостаточно. Согласиться на предложение Гейдена и попросить помощи у него означает еще раз упасть лицом в грязь и изваляться там по самые уши. Не о таких отношениях с ним я мечтала. Мужчина, конечно, имеет право помогать своей женщине. Только не думаю, что он рассматривал наши взаимоотношения с этой стороны. Меня преследуют фантомные воспоминания о его поцелуях, касаниях, словах, граничащих с пошлостью и нежностью, которую он шептал мне в постели. Но они меркнут, как только в памяти всплывают его холодные черные глаза, резко брошенные слова и полное эмоциональное безразличие. Его тело отлично реагирует на мое физически, но душа остается полностью безучастна. Захожу в кафе и стягиваю с волос шапку. Оглянувшись, понимаю, что заведение весьма скромное. Стены из красного кирпича увешаны черно-белыми фотографиями природы совсем не нашего края. Столы покрыты скатертями в красно-белую клетку. На них стоят небольшие брошюры с выдержками из сезонного меню. Я усаживаюсь за один из столиков подальше от входа и принимаюсь разматывать шарф. Место не отличается большой проходимостью. Сейчас воскресенье, время близится к вечеру, а загрузка совсем небольшая. Мать Соколова специально назначила встречу в таком месте, чтобы минимизировать возможность встречи со знакомыми из ее круга. Хмыкаю. Ее предложение становится все интереснее выслушать, раз она решила так заморочиться. Эвелина Соколова появляется на входе в кафе через 3 минуты после меня. Одета в черное пальто нараспашку, на шее повязан красный шарф, а на ногах лакированы полусапоги на каблуках, которые звонко стучат по кафельному полу, когда она, заметив меня, широким шагом двигается к столику. Отодвигает стул и, не раздеваясь, садится напротив, опуская себе на колени сумку. Я тоже не спешу снимать куртку. Уверена, эта беседа будет короткой. И скоро я стану окончательно свободной. Только что делать с этой свободой, еще не знаю. Мы несколько секунд внимательно рассматриваем друг друга, после чего мать Саши чуть заметно кивает, словно каким-то своим мыслям, и натянуто улыбается. «Добрый вечер, Ангелина. Я очень рада, что ты решила прийти». «Здравствуйте. Я ненадолго и спешу. Решаю сразу обозначить временные рамки и что не чай с ней пришла пить». «Понимаю. Не задержу», — произносит Соколова и опять замолкает, комкая в пальцах ремешок от сумки. К нам подходит официант, но женщина нетерпеливым движением его отсылает. У меня создается впечатление, словно она не намерена начинать первой. Только я не собираюсь играть в гляделки весь вечер. Меня ждет недописанная курсовая и больно дерет горло. Кажется, опять начинает ползти температура. Нетерпеливо шмыгаю носом и говорю. Я отдала карточку Саше ночью, если вы беспокоитесь о ней. Воспользоваться не успела. Сейчас у меня ее нет. Можете проверить выписку со счета, там должно быть не тронуто. Если что-то пропало, знаете, это не я. Может, не очень убедительно, но я эту карточку в руках держала от силы часа два. Саша может подтвердить. Спросите у него. Надеюсь, она не думает обвинить меня в очередном липовом воровстве, которое я опять не смогу опровергнуть, потому что по факту никаких доказательств у меня нет. Саша пока не может говорить. Он без сознания. Чтобы переварить слова сидящей напротив женщины, мне требуется 3 секунды. Соколов без сознания? Он в больнице? В коме? Или просто валяется на диване в гостиной своих родителей? Слишком мало информации для осознания ситуации. Хмурюсь, чувствуя, как между бровей залегает складка. Сердце непроизвольно сбивается с ритма и ухает в живот. Неприятный холодок ползет по позвоночнику, и я натягиваю на пальцы рукава куртки. За полгода наших странных отношений я привыкла к здоровому, смеющемуся парню. Сердцем не прикипело, но головой понимаю, что он вроде как один из самых близких мне людей за последние годы. Немного не такой, как мне хотелось бы. И в конце концов мы оба друг друга лишь пользовали без взаимных безумных чувств. Но зла я ему никогда не желала, разве что этой ночью, пару раз. В смысле, он в порядке? Относительном. Уклончиво отвечает мать Саши, смотрю на костяшки ее пальцев, она так сильно сжимает ручку сумочки, что они белеют. Врачи сделали свою работу, теперь он отдыхает. Он, сглатываю, чтобы смочить пересохшее горло. Что-то с собой сделал? Эвелина вскидывает на меня покрасневшие глаза и, сжав губы в тонкую линию, медленно качает головой из стороны в сторону. Тихонько выдыхаю. Неожиданное чувство вины топит с головой. Я ведь знала его привязанности к Гейдену и все равно полезла к нему. Пошла на поводу у собственных эгоистичных чувств и не оттолкнула. Мне хотелось тепла и на некоторое время почувствовать себя живой, значимой, важной, не одинокой. Почувствовала. А потом сполна ощутила иное. Грязь, презрение, насмешку. Гейден — мастер первоплощения, легко жонглирует нужными ему людьми, играя в свои игры. Они доставляют ему удовольствие и калечат чувства других. Это не суицид, случайность. Мокрый асфальт, темная дорога, машину занесло. Они перевернулись на большой скорости, но сработали подушки безопасности. Это спасло им жизнь. Спасло жизнь Саши. «Это хорошо», — произношу негромко. Гейден не пострадал в своей аварии со змеем, лишь получил пару царапин, которые совсем не помешали ему вколачиваться ночью в моё тело и дарить оргазмы. Пока мы занимались сексом, Саше повезло меньше. Случайность? «Да, это очень хорошо, Ангелина. Сын у меня один, и я готова ради него на все. Найду лучших врачей, лучшие клиники, готова тратить на его душевное и физическое состояние много денег. Он выздоровеет, станет на ноги и станет еще счастливее, чем был». Строго произносит Соколова, словно боится, что я кинусь опровергать ее слова. «Конечно, если вы так говорите. Мне очень жаль Сашу. Может быть, я как-нибудь заеду к нему навестить? Если это будет уместно», — добавляю про себя. Расстались мы с Соколовым на не очень хорошей ноте. Но я рада, искренне и чистосердечно, что он отделался лишь несколькими переломами. Так рисует мое воображение. «Конечно, навестишь Ангелина. И никогда не будь, это нужно сделать сегодня. Если сможешь, еще и слезу пустишь. Да, было бы неплохо». «Что? Вы о чем? Не понимаю». Эвелина подбирается и садится еще прямее, почти неестественно. Ее взгляд следит за мной неотрывно, и я читаю в холодных, расчетливых глазах женщины твердую решимость. Только еще не понимаю, с чем она может быть связана. «Ты была с ним этой ночью», — звучит не вопросом, а утверждением. «Почти. Мы разбежались около 4. Он привез меня...» Затыкаюсь. «Уместно ли сейчас откровение?» «Думаю, нет». «Домой. Я помылась и легла спать. Ночью было холодно. Мы катались за городом. Открывали окна, высовывались в них, и я заболела». «Молодец, девочка, хорошо сочиняешь. Продолжишь в том же духе и убедишь в этом доблестную полицию и общественность. Я предлагаю тебе сделку. В машине Саша был не один. Тот человек тоже пострадал, но наш адвокат смог с ним договориться. Теперь мне нужен еще один человек, который займет пустующее пассажирское сиденье в машине. Логично, что Саша провел вечер со своей девушкой. Немного выпил, пока вы развлекались, и сел за руль. Ты его отговаривала, вырывала руль и пыталась воздействовать, чтобы он остановил машину, прекратив движение. Но у тебя ничего не вышло. и вы слетели на большой скорости в кювет. Тебе повезло, ты только обломала ногти. Она смотрит на мои руки и кривит губы. Здесь даже выдумывать не придется. Подпишешь несколько бумаг и соврёшь в полиции, и все. Все? О чем вы? Мои губы дрожат, по телу ползет жар, но мне холодно. Зубы неприятно клацают друг от друга. Что происходит? Ты могла ответить «нет» моему сыну, но я умею уговаривать, Ангелина Исаева. Эвелина открывает сумку и кладет на стол несколько листов бумаги. Один толкает ко мне. Он мелко исписан с шариковой ручкой. Внизу стоит дата и подпись, вчерашним числом. Не понимаю. Бормочу, бегая глазами по тексту. Липкий пот струится каплей за каплей вдоль позвоночника. Сердце ускоряет свой ритм, чеканя ребра с такой силой, словно я бегу в марафон. Животягина списала мне долг за платье. Не имеет ко мне никаких претензий. Натали моя давняя подруга, и по моей просьбе за тебя решила списать такой пустяк. Закрыла глаза на небольшую недостачу. Как-никак, мы почти родственники, девочка. Семья должна держаться вместе. Все в порядке, Ангелина, не трясись. Эвелина протягивает руку и касается моих пальцев. Опускаю листок на стол. Я все еще не верю прочитанному. Не осознаю, как это возможно. Два моих мира, работа в бутике на Животягину и Саша с его правильными родителями, у которых весьма старомодные взгляды, пересеклись. И пересеклись удачно, с выгодой для меня. Только никакого облегчения знания о погашенных долгах не приносит. Я, наоборот, чувствую горечь и неуверенность. Как-то это неправильно. Все должно было быть не так. Я должна была сама справиться со своими проблемами, найти выход, использовать свои связи и силы, потому что лишь из-за своих ошибок и доверия не тем людям я оказалась в этой ситуации. А теперь, получается, Эвелина Соколова перекупила права на меня у Животягиной в надежде на помощь ее семье? Чем ее предложение лучше предложения Мирона? Тем, что к Саше я ничего не чувствую. Мы можем быть на равных, партнерами, друзьями, коллегами. Когда с Мироном, я хочу иного, настоящего, ответных чувств, привязанности, любви. Что за человек был с ним в машине, что вы не можете попросить об этом же его? Соколова молчит и на секунду отводит глаза, теряя самообладание. И я понимаю. Догадка простреливает мысли, словно молния. Это был мужчина, верно? Или парень? Сильно старше Саши или, наоборот, сильно младше? Произношу, понизив голос. Мать Саши смотрит, чуть прищурившись. Хищно. Губы сжаты в тонкую линию, а крылья тонкого носа заметно подрагивают. Да она в бешенстве. И еле сдерживается из-за того, что приходится танцевать кадриль перед какой-то девицей из детского дома. «Здесь документы о неразглашении. Тебе стоит их подписать, и тогда я смогу посвятить тебя в детали. Здесь прописано твое вознаграждение, помимо того, что я уплатила Наталье. Можешь ознакомиться, почитать и подписать. У меня есть ручка. Через 40 минут нам нужно быть в больнице. Саше снизят седативный, и он придет в себя. Потребуется ответить на несколько вопросов полиции. Я очень полагаюсь на тебя, Ангелина. На тебя и твое благоразумие. Мы, Соколову, умеем быть очень щедрыми для тех, кто протянет нам руку помощи. И запоминаю всех, кто этого в свое время не сделал. Достаю телефон из кармана и быстро делаю фото расписки. Надеюсь, фотография вышла читаемой. А затем пододвигаю к себе другие бумаги. Эвелина опускает на них ладонь, двигая к себе. Я еще не ответила, да. Саша в курсе? Мы с ним расстались сегодня ночью, и не очень хорошо. Я отказалась от вашего содержания. Про карточку была не шутка. Говорю я, пряча телефон обратно. Саша будет не против. Он сам тебя выбрал и посвятил свой секрет. Представил нам. Он тебе доверяет. Ты для него особенная девушка, Ангелина. Как сладко стелет. Сама ненавидит меня всеми фибрами души, что легко читается по ее обколотому ботоксом лицу. А в уши заливают сладкие речи, на которые так легко купиться. И, черт возьми, я очень хочу на них купиться, потому что с моих плеч сразу свалится огромный груз проблем. Саше не нужно спать за деньги, он легко справляется с этой задачей без участия женского пола. С ним было иногда даже весело. Некоторые его шутки меня смешили. И он всегда выбирал интересные фильмы для просмотра. Кто позаботится обо мне, кроме меня? Ни мамы, ни папы, ни дальних родственников у меня нет. Я хочу съем жилья и оплату обучения. Можно не вперед, а по семестрам. Хорошо, мы можем добавить и это. Тогда я согласна. Только я произношу эти слова, как спрятанный в кармане телефон начинает вибрировать. Не глядя, сбрасываю вызов, нажав на боковую кнопку. Нутром чувствую, кто звонит. Просто знаю. Кончики пальцев покалывают и ладони потеют. Он свой выбор сделал. Я свой тоже. Может, и пожалею о нем позже. Может быть, и поплачу на досуге. А может быть, и нет. Ангелина довольно улыбается и кивает. собирает со стола все бумаги, складывая их в аккуратную стопку и протягивает мне шариковую ручку. Спустя 5 минут мы рука об руку покидаем кафе. Белый Мерседес Соколовой припаркован вниз по улице. Она собирается отвезти меня к Саше в больницу и разыграть запланированную сценку перед полицейскими. Телефон снова вибрирует входящим сообщением. Замедляю шаг, поправляю шарф и смотрю на экран. «Где ты? Перезвони мне». И следом. «Сейчас».